Глава 22. Лола. Scorpions, still loving you. Знаете ощущение, когда смотрите ужастик по телевизору? Вот монстр выпрыгивает прямо на вас на экране, и вы знаете, что его не существует в реальности, но мозг все равно рисует впереди чудовище. А потом становится страшно высовывать ногу из-под одеяла, закрывать глаза в ванной, чтобы никто не подкрался сзади и не утащил на тот свет. Этот вечер ощущался таким же фильмом. Вот только казалось, что картинкой в телевизоре была я. И зрителем тоже стала я. Отовсюду слышались сирены, полицейский допрашивал Адама, пожарные машины одна за другой съезжались к полю, а я стояла посреди этого хаоса с размазанным макияжем, обнимала себя за плечи и пыталась понять, как здесь очутилась. Жизнь иногда умела метко окунать в дерьмо. Меня почему-то не просто окунуло, а решила в нем утопить. По телу проходила сильная дрожь, в носу стоял запах гари, а холод обнимал за лодыжки, как подкроватный монстр. И теперь меня некому было от них защитить. Не знаю, сколько часов мы провели на этом пустыре. Летние ночи должны быть пронизаны романтикой, сигаретным дымом и робкими поцелуями, а не пустотой, пожирающей изнутри, словно вместо души образовалась черная дыра, которая поглощала весь свет. По щекам снова заструились слезы, хотя до этого казалось, что плакать уже нечем. Я бы хотела сгореть там, вместе с ним, но почему-то сгорала в своих чувствах и невыносимой скорби. Как это? Никогда больше не просыпаться раньше и не разглядывать символы его татуировок. Как это? Больше никогда не плавать, держась за него. Как это? Жить с кольцом на пальце, но без мужа. Как понять, что его больше нет? Как уложить это в своей голове? Я покачнулась, медленно опустилась на корточки, прикрыла голову руками и заплакала, даже не думая о том, как выглядело в глазах других». Плевать. Плевать на этикет, на вежливость, на воспитание и репутацию. Плевать на все, даже на жизнь. Совсем рядом раздались шаги, я подняла голову. Адам, сдвинув брови к переносице, замер передо мной. Новая волна слез прокатилась по щекам, пока я пыталась не издавать ни звука. С большей вероятностью, если бы я позволила себе это, то закричала бы. Парень присел рядом. Тяжелым взглядом прошелся по моему лицу. Кажется, я впервые видела его таким разбитым и собранным одновременно. Конечно, теперь вся власть перешла в его руки, а вся тяжесть опустилась на его плечи. Мне хотелось хоть кого-нибудь обвинить, кого-нибудь ненавидеть, но я не находила в себе сил на это. Ничего не говорила и просто смотрела, мечтая либо проснуться, либо закончить все это. Адам осторожно убрал волосы с моих щек, а я снова едва не разрыдалась. Зачем я сблизилась с Адамом? Зачем говорила мужу все те слова о ненависти и смерти? Может быть, мысли материальны, и это моя вина? Адам поднял меня, вот только ноги не хотели слушаться. Колени подкашивались, а лодыжки подворачивались в туфлях на высоком каблуке. Но парень держал крепко, прижимая к своему боку, будто на какое-то время стал опорой. А я держалась за него, потому что он единственный здесь был хоть немного в здравом уме. Адам повел меня к машине, и я сжалась, вспоминая, чем закончилась прошлая такая поездка. Он замедлился и остановился. «Я все проверил, Лола, здесь чисто», — серьезно проговорил Адам. «Откуда мне знать, что я не следующая?» — сквозь слезы выдавила я, хотя, признаться, это звучало не как вызов, а как жалкая попытка выжить. Потому что в другом случае Лукас бы не попросил меня заботиться о тебе. Я сама о себе позабочусь. Я вывернулась из его рук, но тут же чуть не упала. Адам поймал меня, прижав к себе. Я не знала, что делать и как себя вести. Не знала, что правильно, а что нет. Адам осмотрел царящий вокруг нас хаос, почти запихнул меня в машину и сел за руль. Я не хотела уезжать, не хотела оставлять Лукаса. Вдруг он все же остался жив? Вдруг сейчас появится со своей язвительной усмешкой и до конца жизни будет издеваться надо мной из-за того, что поверила в его глупый розыгрыш. Все внутри меня кричало о том, что это неправда. И все внутри меня знало, что это реальность. Вдруг в окно Адама постучали. Я вздрогнула. Огонек надежды проклюнулся где-то под ребрами, заставив слезы высохнуть, а меня обернуться. Адам опустил окно, но там оказался лишь мужчина в форме. И я была готова выхватить пистолет у Адама и пустить пулю в голову этого полицейского, потому что мне совсем не понравилось то, что он сказал. Огонь потушили, но тело не нашли. Слишком мощный был взрыв. Я зажмурилась, пытаясь выбросить эти слова из головы. Что я буду чаще слышать в кошмарах? Звук таймера или слова полицейского? Они продолжат поиски, так как это их работа, но не думаю, что они что-то найдут. Все сгорело. «Можете не продолжать», — приглушенно выдал Адам. «Главное, чтобы пожар был нейтрализован и взрывчатки не осталось». «Почему? Почему он сказал им не продолжать?» «Я за всем прослежу», — серьезно кивнул полицейский. «Спасибо». Адам закрыл окно и завел машину. Я снова беззвучно давилась слезами, пока в салоне царила полнейшая тишина. Уже на полпути к дому пальцы Адама нашли мои, не сильно сжали. Жест поддержки не более, но почему-то стало невыносимо больно. Совсем недавно Лукас держал меня так и прощался. Я отдернула руку, почти обжегшись, открыла глаза. «Почему-то сказал им не продолжать». Показалось, что он даже не услышал моего вопроса, но тени на его лице стали темнее, а взгляд суровее. «Прости, Лола, но я бы не хотел угадывать брата по обгорелым костям. Проще вообще забыть о нем. Что ты такое говоришь?» Я первый раз увидела, как Адам злился. Только что, с тихой угрозой, нахмуренными бровями и глазами, что становились похожими на грозовое небо. «Думаешь, я бы заставил тебя пройти через это?» «Ты ведь его жена. Тебя бы первую привели туда». Я понимала, что он прав, но все равно не могла ничего с собой поделать и просто плакала, зажав рот ладонью и мутным взглядом рассматривая пейзаж за окном. У меня был только один вопрос. Тот, что кричал громче остальных мыслей. Простой вопрос. Его обычно задают дети, когда их наказывают, отбирая конфеты. «За что?» Хотелось прокричать его в открытом поле, чтобы он дошел до вершителей судеб, чтобы они ответили. Я не понимала, чем заслужила это. Не хотела понимать. И никогда не захотела бы. Адам остановил машину около дома, в который я сейчас должна была войти. В свой личный ад. Зная, что туда больше никогда не войдет он. Как принять это? Как понять? Что значит это идиотское «больше никогда»? Я открыла дверь машины, не дожидаясь, когда Адам заглушит мотор и выйдет на улицу. Теплый ветер ударил по лицу, начинало светать. «Самая темная ночь перед рассветом, верно? Так почему никакого рассвета в моей жизни даже и не предвиделось? Почему тучи сгущались лишь сильнее?» Желудок скрутило в приступе тошноты, но я сдержалась, зажав рот ладонью, пересекла лужайку на негнущихся ногах и вошла в дом. Адам последовал за мной. И хорошо, что он был рядом, потому что в гостиной оказался включен свет, а Лаура и София сидели на диване, укрывшись пледами. Перед ними на столике стояли баночки с успокоительными. Признаться, я бы отхлебнула сразу всего и много, лишь бы заглушить боль под ребрами. Они просто посмотрели на меня. У обеих женщин покраснели глаза, а София вообще выглядела так, будто все годы, которые она пыталась скрыть, догнали ее и уложили на лопатки. Я прошла мимо. А что я могла сказать? Мне жаль? Мне не просто жаль. Мне так, будто меня вскрыли, достали все внутренности, хорошенько их потрясли и сунули обратно, не удосужившись заглянуть в учебник анатомии. Меня просто перемешали, пропустили через мясорубку. И теперь я должна жить. Как? «У нас не было великой любви, о которой слагают легенды и пишут песни. У нас было всего несколько месяцев, чтобы почувствовать жизнь хотя бы сносной. Если бы я могла, то забрала бы все свои пожелания смерти. Может быть, тогда он был бы жив». Я поднялась на второй этаж, остановилась около спальни, помедлила. Пальцы замерли в нескольких сантиметрах над ручкой. Это ведь будет похоже на призраков, да? Запахи, положение вещей, подушка определенной плотности, баночки в душе. Все будет напоминать о нем. Готова ли я? Не знаю. Точно не готова расставаться. Я нажала на ручку двери. Пресловутый ящик Пандоры. Только из чувств, эмоций, ощущений. Только из моей боли. Я вошла внутрь. Здесь ничего не изменилось. Мир продолжал существовать. Лукас нет, а мир да. Время все еще шло. Земля все еще вращалась вокруг солнца. Ветер все еще дул с моря. Я опять захотела умереть. Здесь та же тишина, темнота и спертый воздух. Будто кто-то запечатал капсулу времени, оставил прошлое для будущего. Я сделала несколько шагов вперед, сорвала платье, пропахшее гарью, стащила туфли, растерла макияж по лицу и просто опустилась на колени, позволяя слезам скатываться по щекам уже в который раз за вечер. Вечер, который должен был стать чем-то привычным, нормальным, но превратился в кошмар. Не знаю, сколько времени я так просидела, но в конце концов поднялась, направилась в ванную, вымыла волосы его шампунем, взяла его гель для душа, а когда вышла, то открыла его шкаф и выбрала одну из белых футболок, которую тут же на себя надела. Затем забралась в кровать, устроившись посередине, как обычно, обняла его подушку и свернулась клубочком, пытаясь нырнуть в темноту. Но почему-то вместо спасения без снов я всю ночь то выплывала на поверхность, то захлебывалась в кошмарах, то пыталась избавиться от отсчета таймера в ушах. Он преследовал меня. Мне казалось, что сейчас откуда-нибудь из темноты появится Карлос и убьет меня. Честно, я бы обрадовалась такому исходу. Может быть, тогда между грудью не царапалось бы дикой кошкой отчаяние. Рассвет наступил очень быстро, а за ним также быстро пришло утро. Первое утро без Лукаса. Я не хотела выходить из комнаты. Я бы похоронила себя здесь. Вот только мир так и не хотел исполнять мои желания. Раздался стук в дверь. Я думала, что если не буду отвечать, то они уйдут. Но это не сработало. Ручка щелкнула, дверь открылась, заставляя повернуться. В проеме показалась голова Адама. Кажется, он тоже не спал этой ночью. Под глазами залегли темные круги. На лице добавилось морщин, а серый костюм сменился привычным джемпером и брюками. «Приехали твои родители». Звук его голоса прозвучал в отдалении, словно я находилась под толщей воды, а он что-то кричал мне. «Не отдавай меня им», — прохрипела я, мечтая спрятаться от мира вообще. Адам скупо кивнул, оглядел меня с головы до ног, замечая, что я стояла в одной лишь футболке Лукаса и босиком. «Тебе все равно придется к ним выйти, хоть я и не хочу, чтобы вы встречались», — проговорил парень, уже не прячась за дверью. Пришла моя очередь молча с ним соглашаться. «Мне нужно привести себя в порядок». «Я их задержу», — мягко улыбнулся он, вызывая этим ответную улыбку. «Спасибо, Адам, за все». И снова у меня находилась куча причин, чтобы говорить ему спасибо. И снова эта кроткая улыбка и кивок головой. Он обещал Лукасу заботиться обо мне, но на самом деле начал делать это задолго до своего обещания. Не думала, что все может стать еще хуже, но почему-то оно стало. Зачем сюда приехали родители? Что они хотели увидеть? Что ценный товар все еще пригоден для продажи? Интересно, кому бы они продали меня после Лукаса? Я метнулась к зеркалу, завязала волосы в пучок на затылке. Замазала синяки под глазами, хотя предпочла бы замазывать синяки от поцелуев Лукаса. Накрасила губы розовой помадой и надела черное офисное платье до колен. Теперь несчастливая невеста, теперь молодая вдова. Я шумно выдохнула, поправила невидимые складки на платье, пытаясь успокоить дрожь в ладонях. Если возьму чашку, то с огромной вероятностью просто пролью на себя чай. В коридоре оказалось непривычно тихо. Все звуки схлынули, обнажая реальность, которую всегда заглушали музыкой, работой или разговорами. Сейчас же все вокруг замолкло. И это единственное изменение. Мне все еще казалось, что Лукас откроет двери, увидит всех нас в черном и с ехидством рассмеется. Мне бы хотелось, чтобы это оказалось правдой, но я пыталась утопить в себе эту надежду. В гостиной на первом этаже уже сидели родители. Отец и Рамона на диване, Адам расположился на другом конце от них, мама в кресле, а София стояла рядом с сыном, опустив ладони на его плечи. Все, кроме моих родителей, были одеты в темные тона. Мама подскочила с кресла, когда увидела меня. Злая усмешка прорезалась на моем лице. К чему весь этот цирк? София взглянула на меня, сжала плечо сына. «Пожалуй, будет правильнее оставить их». Ее неестественно прямая спина стала еще напряженнее, еще прямее, будто это вообще было возможно. Адам нахмурился, но, увидев положительный кивок с моей стороны, поднялся с дивана и вышел из гостиной вслед за матерью. «Убедились, что я жива?» С нажимом начала я, оглядывая присутствующих. «Теперь можете проваливать». Я остановилась почти у самого выхода из комнаты. Происходящее напоминало детский утренник. Вот я стою посередине комнаты, родители ждут от меня стишок. Только почему-то в эту компашку затесалась и Рамона. Вот они смотрят на меня в ожидании, а потом хлопают и фальшиво улыбаются. «Надеюсь, ты успела собрать вещи», — припечатал отец, а я задумалась, почему он все еще не за решеткой. Почему он не составляет компанию Карлосу? «Я никуда отсюда не уйду». «Думаешь, ты кому-то здесь нужна?» — взревел отец, подскочив с дивана. Я прикрыла глаза, стараясь сдерживать слезы, сложила руки на животе, выдохнула. «Я не покажу ему свою слабость, не дам насладиться своей болью». Мама подошла ко мне, взяла за руки. «Лола, девочка моя, отец прав, собирайся домой». В ее глазах неожиданно стояли слезы. Вот только где она была, когда отец распоряжался моей жизнью, когда наказывал за несогласие? «Ты чудом осталась в живых, и у этого чуда было имя. Убирайтесь, забудьте о том, что у вас есть дочь, как ты это уже успел сделать, папочка». Я криво усмехнулась, метнув взгляд на отца. Он снова покраснел. Удивительно, как он мог так легко дурить избирателей и своих коллег. Его же буквально можно было читать как открытую книгу. И книга эта явно не из романтики. Самый настоящий хоррор. «Не смей говорить такое», — прошипел отец, подлетая ко мне. На секунду показалось, что он убьет меня. И, признаться, это бы облегчило мою боль. Но он лишь обхватил мои плечи и встряхнул, пытаясь привести в чувство. Я подняла глаза, из которых уже давно пропала жизнь. И мне было все равно, ударит он или нет. Вряд ли что-то могло оказаться больнее того, как сердце сжималось от каждой мысли, от каждого воспоминания и постоянного кома в горле, который мешал дышать. «Кому ты хочешь продать меня?» — бесцветно спросила я. Помада наверняка уже стерлась, оставляя губы потрескавшимися, бледными и сухими. Я точно напоминала поломанную игрушку и даже не пыталась это скрыть. «Я сказал, собирай вещи и едем отсюда», — угрожающим шепотом проговорил отец, явно пытаясь держать злость под контролем. Я выпуталась из его рук. Я сказала, что никуда отсюда не уеду. Стальная хватка оказалась на моем локте, сжимая бледную кожу до покраснения. Я потянула руку на себя, ноги подкосились от слабости, а отец продолжал угрожающе нависать надо мной. Он ненавидящим взглядом прошелся по моему лицу, ничего не сказал, потянув в сторону выхода из комнаты. Рамона поднялась с дивана, засеменив следом. Мама тоже не отставала, прикрывая губы ладонью, наблюдая за тем, как я пыталась избавиться от рук отца. «Отпусти!» — взвизгнула я, резко остановившись. В коридоре появился Томас, облокотился плечом о дверной косяк, нарочито небрежно откусил яблоко, наблюдая за разворачивающейся сценой. «Что, Лола, жизнь наконец-то показала тебе твое место?» — хмыкнул он. Отец нахмурился, оглядев младшего Санчеса, но ничего не сказал. Я тоже промолчала. Сейчас не было никого, кто смог бы защитить меня от Томаса или от отца. Я снова осталась одна на поле боя. Без оружия, без щита, без надежды и цели. Просто стояла в ожидании удара. «Она останется здесь». Ни злости, ни агрессии в этом голосе не было. Только тихая власть, знание. Адам появился в коридоре, сложив руки на груди. Отец намеревался что-то сказать, но Адам поднял руку, призывая его молчать. Она носит фамилию Санчес, еще не успела похоронить мужа. Она теперь принадлежит клану. Сыпал фактами парень, а я думала, что иногда не так уж и плохо быть чьей-то вещью. Отец выпустил меня из схватки. Я, покачнувшись, едва не упала, но устояла на ногах и выпрямилась. «Поговорим об этом потом», — выплюнул отец, направившись к выходу. «Спасибо за гостеприимство». «Я ждал не такого финала», — разочарованно покачал головой Томас и, потеряв ко мне всякий интерес, скрылся на кухне. Адам в два шага оказался рядом со мной, оглядывая бледное лицо и трясущиеся руки. «Все в порядке?» Я смогла только кивнуть в ответ, а затем просто ткнулась в его грудь лбом, позволяя себе еще раз расплакаться. «Знаешь, иногда лучше не молчать». Теплые руки коснулись спины. «Иногда полезно выговориться, а если говорить не хочется, то можно рисовать или писать». Он говорил так, будто пробовал все эти методы, но я не хотела слушать. Я хотела только плакать, хотела утопиться в своих слезах, лишь бы не чувствовать ничего. Если бы все было так просто, я бы уже давно отдала свою жизнь Лукасу.